Мне показалось, что коллеги мои ведут себя как-то странно. Они многозначительно поглядывали на меня, перешептывались. Назад наша компания возвращалась той же дорогой. Мы с Васфие шли позади всех. «С шейхом Юсуфом Эфенди что-то происходит», — сказала я. «У меня такое впечатление, будто он тайно страдает». Васфие опять глянула на меня многозначительно и спросила: «Ты со мной искренне говоришь, Фериде? Не сердись, но я не могу поверить. Неужели ты ничего не знаешь?» Я изумленно уставилась в лицо приятельницы. «Ничего не знаю. Зачем же скрывать?» Васфие не захотела верить. «Как ты можешь не знать того, о чем говорит весь Б?» Я рассмеялась. Я пожала плечами. «Тебе ведь известно, я живу уединенно, обособленно, мне нет никакого дела до других». Васфие схватила меня за руки. «Фериде, ведь шейх Юсуф Эфенди влюблен в тебя». От неожиданности я даже закрыла лицо руками. На берегу реки все еще продолжалось веселье. Девочки кричали, шумели, смеялись. Я незаметно отделилась от всех, свернула на узенькую тропинку, бегущую меж двух садов, и вернулась домой. Б. 25 июля. Кажется, лето будет тянуться до бесконечности, жара невыносимая. В городке не найдешь зеленого листочка, все сожжено солнцем. Изумрудные холмы стали бледно-желтыми. Под ослепительным летним солнцем они кажутся мертвыми, бесцветными. Можно подумать, что это огромные кучи пепла. Тоскливо. Тоскливо до смерти, хоть в петлю лезь. Город опустел, ученицы разъехались, многие наши учителя тоже на летние месяцы покинули Б. Незихе и Васфие присылают мне иногда из Стамбула письма. Они пишут, что Стамбул в этом году особенно красив, восхищаются Босфором, Принцевыми островами и надеются остаться там, если представится хоть малейшая возможность, подольше. Откровенно говоря, мне тоже не хочется здесь оставаться. История с шейхом Юсуфом Эфенди сильно меня огорчила. Мне стыдно появляться среди людей. Когда начнется новый учебный год, я попрошу перевести меня в какое-нибудь другое место. Согласна даже поехать в глушь. Пусть мне там придется туго, пусть надо много работать, и я буду уставать, это ничего, лишь бы остаться наедине с собой. Б. 5 августа. Вот уже второй раз я вижу, как мои ученицы выходят замуж. На этот раз все обстояло иначе, чем в Зейнилер, когда мы отдавали Зехру за чабана Мехмеда. Сегодня ночью, в этот час, Джамиле уже не лежит в своей постели с невысохшими слезинками на ресницах. В эту ночь, в этот час, красивая головка Джамиле покоится на груди ее возлюбленного лейтенанта. Молодые люди проявили такую стойкость в своем чувстве, что их родители были вынуждены сдаться. Джамиле, как и Зехру, я наряжала своими руками. Уже давно я упорно отказывалась бывать на вечеринках и гуляниях, но Джамиле пришла ко мне домой, целовала мне руки и умоляла. Интересно, догадалась ли она, что это я тогда ночью вложила в карман ее передника конфискованное письмо? Не знаю. Но в тот день, когда девушке удалось наконец склонить на свою сторону родителей, я была первой, кому она сообщила радостную весть. Думаю, она все-таки догадалась. Да, я сама нарядила Джамиле, сама накинула на нее дувак. В Б есть обычай вплетать в волосы молодых девушек серебряные нити, какие обычно носят только невесты. Считают, что они приносят счастье. Несмотря на мой решительный протест, мать Джамиле вдела сбоку в мои волосы кусочек такой нити. Я ничего не могла поделать. Мне очень хотелось взглянуть на лейтенанта. Я могла поверить счастью молодых, только увидев их вместе, рука об руку. Но этому желанию не суждено было сбыться. Мне пришлось раньше времени уйти со свадьбы. В тот вечер женщины, как всегда, тайком поглядывали на меня, перешептывались. С уст у них не сходило слово «шелкопряд». Жена председателя муниципалитета, толстая женщина, вся увешанная золотыми безделушками и бриллиантами, пристально глянула на меня, затем громко, так что даже я услышала, сказала соседкам: «Этот шелкопряд действительно способен погубить? Неспроста несчастный мучается». Нет, нельзя было больше терпеть. Я извинилась перед матерью Джамиле и сказала, что больна и не могу остаться. Невеста стояла в окружении нескольких моих коллег по училищу. Старушка показала в их сторону рукой. «Учителя дают Джамиле советы и наставления. Ты бы тоже, барышня», — сказала ей несколько слов. Улыбнувшись, я согласилась выполнить это невинное желание, отвела девушку в сторону и сказала: «Джамиле, мама просила, чтобы я, как твоя учительница, что-нибудь посоветовала тебе. Лучшее наставление дало твое сердце. Я хочу посоветовать только одно. Смотри, дитя мое, если сейчас, перед тем, как придет твой жених, вдруг кто-нибудь сообщит, что на улице тебя ждет незнакомая женщина и хочет поговорить с тобою по секрету, не слушай никого. Беги от этой женщины. Спрячь свою голову на сильной груди лейтенанта». Кто знает, как удивилась моим словам Джамиле. Она права. Даже сейчас я сама удивляюсь и спрашиваю себя, в чем же смысл этих слов, точно услышала их от кого-то другого. Б. 27 августа. Сегодня вечером в нашем маленьком садике было весело. Мы с Мунисе пригласили на ужин семью Хаджи Калфы. Ради шутки я попросила купить в городе несколько красных бумажных фонариков. Мы повесили их на ветках миндального деревца над столом. Увидев это украшение, Хаджи Калфа пришел в восторг. «О, эй, да ведь это не ужин, а праздник 10 июля!» 10 июля — день провозглашения конституционной монархии в Турции по старому стилю. Я улыбнулась. Сегодняшний вечер — это мое собственное 10 июля. Да, этот вечер был праздником моего освобождения. Ровно год тому назад Челыкушу вырвалась из клетки. Год — это 365 дней. Как много! В начале ужина я была очень весела, без конца смеялась, болтала. Я так шутила, что мадам из Саматьи задыхалась от хохота. Засветившаяся радостью пухленькая личика Айкануш сделалась тоже такого цвета, как мои фонарики. Хаджи Калфа хлопал себя по коленкам и заливался безудержным смехом. «Уж не бесенок ли в тебя вселился, дочь моя?» Мы допоздна болтали в саду. На прощанье я подарила Айкануш и Мирату по красному фонарику и проводила гостей. Мунисе набегалась за день и клевала носом еще за столом, пока мы разговаривали. Я отправила ее спать, а сама осталась в саду. Была дивная ночь. В соседних домах погасли огни. На фоне звездного неба вырисовывался черный страшный горб горы. Я прижалась руками и лбом к холодной решетке сада. Кругом было тихо, безмолвно, только внизу, под обрывом, еле слышно журчала речушка, не пересыхающая даже в такую жару. В ее воде отражался клочок звездного неба. Свечи догорали в бумажных фонариках. Я чувствовала, как вместе с ними угасала и радость в моем сердце. Душа моя погружалась в глубокую, беспросветную тьму.